и захлопнула дверь прямо перед его носом. Небрежным жестом установив защиту от прослушивания, Лисе решительно направилась к высокому резному шкафу. «А теперь рассказывай все, о чем умолчала раньше», — сухо приказала тетушка, снимая с полок аккуратные свертки. «При каких обстоятельствах вы познакомились? Как моя дорогая Элен доверила тебя этому ничтожеству? И чего он хочет за свою помощь? Не верю я в шакарскую благотворительность». «Мама не знала, что я отправляюсь с ним. Да я и сама не знала», — покаялась я, послушно поднимая руки. Эльнеки закружилась рассерженным шмелем, снимая мерки и попутно тыкая в меня булавкой, когда я привычно пыталась втянуть живот, чтобы выглядеть стройнее. Все началось с 9-часовой электрички, которой вздумалось уйти на 10 минут пораньше. Тетушка слушала меня внимательно, не перебивая и не задавая наводящих вопросов. Лишь иногда кивком указывала на образцы ткани, предлагая выбрать цвет или фактуру. Я тыкала пальцем в понравившийся кусок и продолжала рассказ. Судя по бурной деятельности, развитой тетушкой, мне следовало поспешить, и я старалась быть предельно краткой, излагать только факты, не оставляя места для личных впечатлений. И все же кое-что пришлось опустить. Вряд ли Эльнеке следует знать о наших сильных разногласиях или о моей почти состоявшейся смерти. Лисе явно чувствовала, что я что-то недоговариваю, но подловить меня даже не пыталась. Просто впитывала информацию, не делая вслух никаких выводов. Только в самом конце, когда я уже охрипла, а готовые выкройки лежали на столе, тетушка сочла возможным оторваться от работы и дать оценку моим приключениям. «Похоже, ты крупно влипла, милая моя. Шакаяр, от этих выродков добра не жди. Еще месяц назад я готова была подписаться под этим заявлением. Но сейчас гневно вскинулась, защищая Максимилиана. Неправда, Ксиль не такой, он хороший. Действительно хороший. А если и совершает что-то плохое, то только под давлением обстоятельств или сгоряча». Лисе странно улыбнулась, глядя в сторону. «Ты не объективна, Ней. Если смотреть в лицо фактам, то выстраивается прямо противоположная картина. Ему плевать на твое благополучие, но пока ты необходима для исполнения каких-то его планов. Более того, ему необходимо также и твое абсолютное доверие. Я бы посоветовала тебе быть осторожнее, милая моя, но...» «Но, тетя, но ты меня не послушаешь», — грустно закончила Эльнеке. «А это значит, что ты выросла, дорогая, и будешь всеми силами бороться за свою любовь». «Я не люблю его», — запротестовала я и смутилась. «То есть люблю, но не по-настоящему. Просто он слишком красивый, слишком таинственный и несчастный, чтобы оставаться к нему равнодушной. Это не любовь, это влюбленность». «Не настоящей любви не бывает», — тихо возразила Лисе. «Как не бывает и простой влюбленности в 17 лет. Любовь бывает одна и на всю жизнь, а все, что после этого, — лишь поиски утраченного. Разве ты, которая провела все детство среди мудрых книг Дейриэлла, не поняла этого? Кстати, о друзьях детства», — с облегчением вздохнула я, цепляясь за первую попавшуюся тему. «Там, в подземных дворцах, я подобрала кое-что для Дейриэлла. Книгу. Вы не могли бы ее передать ему, когда будете в дальних пределах?» «Вот сама и передашь», — ворчливо откликнулась Лисе, вновь превращаясь из таинственной печальной Алики в мою опекуншу из Кентал-Савал. «А то взяла манеру. С кланниками амуры разводит, а у старого друга уже 2 года не показывалась. Да и внучку мою давно не навещала». «Я обязательно вернусь, обещаю», — улыбнулась я тетушке Лисе. «И всех навещу. И Дэриэла, и Ани». «Хорошо бы так, да что-то не верится», — покачала головой тетушка, подталкивая меня к выходу. «Иди, а то князь, наверное, уже весь извелся». «Еще бы», — фыркнула я, — «вы не спешили, когда снимали мерки». «В этом деле нельзя спешить», — наставительно пояснила Лисе, — «а постоять под дверью ему полезно». Однако, вопреки моим ожиданиям и тетушкиным надеждам, князь вовсе не мерил комнату шагами, нервно тиская в руках платочек. Ксиль удобно устроился в глубоком кресле, закинув ноги на столик, вдумчиво хрустя яблоком, судя по количеству огрызков, далеко не первым. Он листал тяжелую книгу в металлическом окладе. «Не знала, что вы ценитель поэзии», — вздернул аккуратный носик тетушка. Максимилиан ухмыльнулся, захлопывая фолиант. «Ценитель вряд ли, скорее оцениватель», — равнодушно поправил ее князь. «И с уверенностью могу сказать, алийские поэты и в подметке не годятся человеческим бардам. Все-таки изобилие языков и диалектов делает человеческую речь богаче». Лиссе обиженно поджала губы. «Ваш заказ будет готов через 2 часа, а пока будьте любезны», — и выразительно кивнула на дверь. Князь, посмеиваясь, направился в указанном направлении. Я со вздохом пристроилась ему в хвост. «А ты куда, милая?» — рассеянно поинтересовалась тетушка, глядя, как я уныло топаю за князем. «Разве ты не останешься на чашечку чая? Беседа совсем не помешает работе». Максимилиан не сказал ничего, но на меня накатила отчетливая волна раздражения пополам с гневом и обидой. Неужели он так близко к сердцу принимает тетушкины уколы? «Нет, спасибо», — вежливо отказалась я. Напряженно прямая спина князя чуть расслабилась. Максимилиан обещал отвезти меня в кафе и шепнула Лиссе. «Тетушка, не надо его злить. Вы здесь останетесь, а мне с ним еще к замку идти». Эльнеки сдержанно улыбнулась, опуская ресницы. «В таком случае не смею тебя задерживать. Будь осторожна, Ней». «Да, тетя Лиссе». Мы это не произнесли вслух, но обмена взглядами вполне хватило. Только через 1,5 квартала от гостеприимного дома Максимилиан решился задать вопрос. «Почему ты отказалась? Действительно, из-за того, что не хочешь портить со мной отношения?» «Ты что, подслушивал?» Я возмущенно пихнула князя под ребра. Он лишь нетерпеливо отмахнулся. «Тогда или нет?» «Не сердись на нее, Ксиль», — попросила я вместо ответа. «Она просто за меня беспокоится. А если честно, я подначивающе улыбнулась. Еще 2 часа вежливых расспросов о том, что нас связывает, и что по этому поводу думает мама, я просто не выдержу». Князь расхохотался и подхватил меня на руки, закружив над асфальтом. Поставил на ноги и обнял, зарываясь лицом в волосы. «Най-то ты чудо!» «Чудо хочет кофе», — смущенно пробормотала я, выпутываясь из объятий, чем спровоцировала еще один приступ смеха. «Будет тебе кофе, ребенок», — пообещал князь, вытирая невольно выступившие слезы. Как оказалось, кофе в этом городке варили никудышный. Только в 3-й забегаловке Максимилиан, придирчиво понюхав предложенный напиток, соизволил остаться и заказать обед. Спешить нам было особенно некуда, и мы расположились за угловым столиком, откуда открывался чудесный вид, нет, не на море, а на горы, точнее на гору. Сейчас в безжалостном свете дня скалы, по которым должен был пройти наш путь, выглядели особенно удручающе. Чистый горный воздух позволял разглядеть, что, по крайней мере, до середины подъема нам не встретится ни одного дерева. А это значило, что прицепить кокон будет некуда, и спать придется на голой земле. Высоты тоже не внушали оптимизма. Ясно было, что эту махину мы не одолеем не то что за 1 день, и за 3 суток. Правда, Максимилиан уверял, что портал находится где-то на высоте 2/3 от общего расстояния. Но дело это не меняло. Все равно придется ночевать в горах. Да еще последнее испытание, которое должно охладить пыл. «Боюсь, как бы мы не замерзли в прямом смысле», — задумчиво проговорил князь, ковыряя мороженое. Мороженое было замечательным, твердым, сливочным, с цельными ягодами вишни, политое густым сиропом. И есть его, размазывая по тарелке, на мой взгляд, чистой воды издевательство. Но я со своей порцией, к сожалению, уже расправилась. Аксиль, погруженный в нелегкие думы, игнорировал мои завистливые вздохи. «Брось», — легкомысленно отозвалась я, отрываясь от созерцания чужой тарелки. «В алийских тканях можно спокойно гулять по Северному полюсу. И максимум, что тебе будет грозить, — утомление от прыжков по снегу». «А если холод магический?» «Так не бывает», — засмеялась я. «Это причины заморозков могут быть магическими или естественными. А так холод, он холод и есть». «Ну, не знаю», — сомнением покачал головой князь. «Ладно, если ты так боишься, я могу попросить тетю Лиссе зачаровать пуховое одеяло на магическую непроницаемость», — сдалась я. Нет, как можно быть таким занудой? Или его так впечатлило второе испытание, чуть не рассорившее нас навсегда? Впечатлило, отрезал Максимилиан, не давая мне задать вопрос вслух. И тут же, извиняясь, коснулся моей руки. Я не хочу снова потерять тебя из-за собственной глупости или непредусмотрительности. Я вздрогнула, роняя ложку. Я так важна для этой интриги с Инквизицией? Если бы только это... Чуть слышно выдохнул он. Не имеет значения. Ксиль решительно поднялся из-за стола. Не давай мне наклониться за прибором. Тебе не кажется, что госпожа Альники нас уже заждалась? Не кажется, улыбнулась я, вспоминая Лисе. Тетушка всегда все делает не спеша. Не удивлюсь, если у нее еще ничего не готово. Тебе виднее, пожал плечами Максимилиан. Кстати, давно хотел спросить, почему ты называешь ее тетушкой? Я всегда думал, что алийцы не терпят такой фамильярности, особенно от людей. Обычно не терпят, вздохнула я. Но здесь особый случай. Помнишь, я говорила, что раньше каждое лето проводила в Кентал-Савал? Так вот, я довольно быстро поняла, что жители дальних пределов сильно отличаются от своих сородичей столицы. Кентал-Арты, или, скажем, Кентал-Дарсиль. Они более простые, свободные, меньше подвержены условностям.